Народное предприятие. Термин «фаланстер» придумал французский утопист Шарль Фурье для обозначения трудовой ячейки, каждый участник которой работает ради общего блага. Создатели фаланстера решили доказать, что существование социализма в одном отдельно взятом помещении возможно, и попытались создать своеобразную книготорговую коммуну, где не было бы угнетателей и угнетенных, и работал принцип приоритета качества текста над ценой книги. В итоге фаланстер принадлежит всем своим сотрудникам, то есть фактически народу. И поэтому его можно считать народным предприятием. Форма функционирования любого предприятия – это получение прибыли, так почти в лекционной форме Алексей Юсев излагает коллективную философию создателей фаланстера. Есть хозяин и есть работники. Соответственно, если задействовать марксистскую идеологию, то есть и эксплуатация. А если есть эксплуатация, то у работников нет стимулов по улучшению качества работы. Они выполняют лишь набор функций. Мотивировать их очень сложно. За 10 лет работы в книжном бизнесе я работал на хозяина, работал на фирму, работал на очень крупную и серьезную организацию. И хотя там все было достаточно либерально, но все равно я видел, что сотрудники не получают удовольствия от повседневного труда. Если у тебя в подчинении 2 человека, ты еще можешь их как-то заинтересовать. А если 25, каждому найти подход невозможно, и происходит отчуждение человека от труда. У него пропадает стимул для профессионального роста. Одно дело, когда ты работаешь на себя, другое — на общее благо. Фаланстер мы создавали именно как народное предприятие. Мы здесь даже собирались для обмена опыта с людьми, у которых такие же народные предприятия. Всего их в России около 30. Но все создатели народных предприятий говорили о том, как максимально эффективно распределять прибыль, чтобы никому не было обидно. И при этом никто не задумывался о том, чтобы получать от повседневного труда удовольствие. Но вы-то удовольствие испытываете? Если проникнуться нашей идеологией, то удовольствие начинаешь испытывать. В духе упомянутой идеологии фаланстер изначально был зарегистрирован как производственный кооператив. Несмотря на то, что фаланстер ничего не производил, а только торговал книжками, создатели магазина выбрали такую юридическую форму, потому что именно она предполагала равное участие в прибыли всех участников. По закону, кооператив полученную прибыль может тратить только на удовлетворение повседневных материальных запросов своих участников.